Те и другие, все в могиле. Это, конечно, не новость, но пить дать не радость. Те и другие в могиле. Это, конечно, не новость, но пить дать не радость.